Глава 4. Марьяна. Виталий не знал о Богдане, даже не догадывался о нем. Когда я вышла замуж за Виталия, срок беременности был совсем небольшим. Это был мой единственный шанс сохранить ребенка. Беременность замужней девушки не стала бы значительным событием. Так и произошло. Когда Макс еще не родился, я часто гадала, на кого он будет похож. На меня или на Богдана. Оказалось, что правильным был второй вариант. И, помню, первой мыслью было хорошо, что Виталий тоже русоволосый и светлоглазый. В глазах родственников Макс пошел в отца цветом волос и глаз, а черты лица смешанные, не разберешь, на кого похож. Но я знала правду. Макс получился похожим на Богдана, и это стало моей отрадой и проклятием одновременно. Любимый сын и живое напоминание о мужчине, который был для меня словно глоток свежего воздуха. Богдан был для меня всем – вкусом запретной свободы, отчаянной надеждой вырваться из-под гнета родительской тирании, сумасшедшей первой любовью, особенным мужчиной, ведь первый раз бывает лишь однажды. Богдан стал для меня всем, мы встречались тайком, он сначала шутя предлагал мне сбежать, потом, поняв, что меня держат в ежовых рукавицах, заявил, что дальше так продолжаться не может. Мы выбрали день и час моего побега, договорились встретиться. Аня прикрыла бы меня перед родственниками и Мариной. Побега не произошло. Меня перехватили и поместили в закрытую лечебницу на неделю, чтобы я остыла и перестала брыкаться. Богдан уехал, не дождавшись меня. Уехал с Аней. С той самой девушкой, которая издала мой план побега Марине. Марина замяла скандал, оборвала все его ростки и не позволила ни одному слуху просочиться дальше стен нашего дома. Еще бы, на кону стояла моя женитьба с Виталием по договоренности сторон. Состоятельные девочки должны выходить замуж за золотых мальчиков, подающих большие надежды. И хоть ни мою семью, ни семью Виталия нельзя было назвать очень богатыми, скорее мы были средним классом, но Виталий был намного предпочтительнее Богдана, дерзкого парня на байке с кучей приводов в участок и множеством безумных идей в голове. После неудавшегося побега я позвонила Богдану лишь однажды, тайком, опасаясь быть пойманной и трясясь от страха. Но в ответ услышала его короткий и безжалостный приказ «Не звони мне». Потом был ответный звонок от него, пьяный, с россыпью грязных обвинений в корысти. Я перестала надеяться на помощь принца верхом на дерзком байке и смирилась с реальностью, в которой мне давно была уготована роль примерной жены. В честолюбивых мечтах капиталы моей семьи и семьи Виталия объединялись, давая пропуск в мир богатых и избранных. Поначалу все шло по плану, новый гостиничный бизнес пошел в гору, но потом Виталий решил, что пора перейти на следующую ступень и размахнулся на строительство двух крупных отелей премиум-класса. Его грандиозный проект выжимал все финансы из семьи, мы погрязли в долгах и кредитах, потом оказалось, что дело всей жизни Виталия не выгорело. Мало того, что бизнес показал себя нерентабельным, так потом еще и оказалось, что из-за крайне сжатых сроков здания строили с нарушениями техники безопасности. Один из роскошных отелей сейчас пустует, рискуя свалиться, как карточный домик в любой момент. Там опасно находиться, территория ограждена, величественный и безумно дорогой отель «Виктория» стал живым призраком и символом поражения всех честолюбивых планов Виталия. И самое печальное, что муж не желал признавать своих ошибок, продолжал жить на широкую ногу, закатывать дорогие ужины и обеды для партнеров, швырялся дорогостоящими презентами, выкачивая те немногие финансы, что остались. Банк даже отобрал наш дом, и пришлось вернуться жить в клетку, так я называла дом Марины. Я кручу эти мысли в голове и никак не могу выбраться из гибельной воронки, с облегчением вздыхаю, когда гости собираются уходить. Напоследок Аня неловко задевает бутылку чилийского красного сухого вина. Оно разливается на белоснежной скатерти и стекает на светлый ковер. «Простите, я такая неловкая». «Не стоит беспокойства», – успокаивает Марина. «Прислуга все уберет». Мне становится смешно. Единственная прислуга в доме – это я. Через минуту после ухода гостей мне предстоит снять роскошное платье, чтобы прибрать со стола под понукающим взором Марины. Я с нетерпением дожидаюсь, пока красные огоньки задних фар автомобилей скроются за воротами дома. «Марьяна!» – сразу же шипит Марина. «Нужно срочно устранить винные пятна!» Часть меня внутри сжимается от строгого командного тона, но другая часть обозленно встает на дыбы. Я устала жить по чужим правилам. Скоро все полетит в тартарары, и винное пятно на ковре будет самой меньшей из моих проблем. Поэтому я молча беру из бара бутылку каберне и бокал для себя. «Уберись немедленно!» Марина догоняет меня и цепляет за локоть сухими пальцами. «Завтра вызову клининговую компанию». Отцепляю пальцы от своего локтя. «Это нам не по карману!» – возражает старая стерва. «Напротив, Виталий уверен, что скоро мне даже не придется работать». Сладким голосом отвечаю я. «Сделка у нас в кармане». Я огибаю застывшую Марину по большой дуге. «Поставь вино, не будь, как твоя мать, алкоголичка». «Надо же, теперь она еще и алкоголичка. Раньше была просто распутной девкой». Усмехаюсь я. «Мерзавка!» – клокочет Марина. «Я потратила на тебя всю свою жизнь. Сколько сил я в тебя вложила. И для чего все это? Чтобы из тебя вышла такая же гуляющая и распутная дрянь, как из твоей матери? Чтобы ты жила меня со свету, как она жила моего сына?» Марина идет за мной по пятам и брызжет ядом. Я резко разворачиваюсь. Она едва не налетает на меня коршуном. Успеваю выставить ладонь и отпихнуть ее в плечо. Уверена, что позднее Марина начнет обвинять меня в рукоприкладстве. «Что ты себе позволяешь?» «Мне не 15, Марина, и ты кое-что забыла. Где ремень твоего сына? Или руки уже не такие сильные, чтобы бить?» «Так вот». Приближаю свое лицо к ее, чувствуя запах пудры и приторного парфюма. «Этого больше не произойдет. Никогда». Марина отшатывается, не ожидала такого. «Ты еще пожалеешь о своих словах», добавляет она, впрочем, уже не таким уверенным тоном. Отходит и бросает издалека. «На коленях приползешь умолять о прощении и руки мне целовать будешь». Я скатываюсь за дверью спальни, со стуком ставлю бутылку вина и бокал на комод, спускаю платье по плечам, позволяя ему осесть лужицей алой краски на пол. Потом беру бутылку вина в руки и смеюсь. У меня нет штопора. Смех звучит громко, но в нем появляются истеричные нотки. На пороге спальни появляется муж, видит бутылку вина в моих руках и истолковывает ее по-другому. «Малыш, я тоже считаю, что это надо отметить». Я забыла штопор. «Сейчас принесу». Муж выходит быстрее, чем я успеваю его остановить. Виталий возвращается со штопором и бокалом для себя. Он лоснится от удовольствия и напоминает упитанного кота. «Тебе нравится лежать в постели с этим Боровым?» Вспоминаю слова Богдана. Виталий немного погрузнел за последние 3 года и поплыл в талии. Не могу назвать его толстым, но сравнение с Богданом не идет на пользу моему мужу. «Уверен, что уже завтра мы подпишем бумаги». Брыжет весельем Виталий. Касается моего бокала своим. «За успех!» Едва отпив, муж снова начинает говорить. Переживает каждый момент вечера, смакует собственные шутки и посмеивается так, словно произносит их впервые. Он либо слеп, либо отчаянно верит, что все получится. Виталий не замечает очевидного. Чернов не собирался давать деньги просто так. Внезапно я понимаю, что весь ужин – это фарс, лишь средство, чтобы Богдан мог воочию убедиться, Макс – его сын. И теперь, получив подтверждение, он не остановится ни перед чем, чтобы заполучить его. А муж? Муж убежден, что снова поднимется с колен, и гроза банкротства минует его стороной. Внезапно накрываю губы Виталия пальцами. «Да, ты права, хватит болтать». Муж отставляет свой бокал и отбирает мой, притягивает к себе. «Ты очень красивая в этом белье», – шепчет он, сминая талию, спускается ладонями ниже. Внутри поднимается волна протеста. «Постой». Выворачиваюсь из его объятий, отходя на значительное расстояние. «Ты должен кое-что знать о Максе». Виталий подливает себе еще вина. «Ты обеспокоена чем-то? Шумы в сердце Макса, да? Что нам сказал врач?» «С его заболеванием это в пределах нормы, нет повода для беспокойства». Врач сказал, что время еще есть, но не стоит не тянуть до последнего и позаботиться о протезировании сердечного клапана. «Чем раньше, тем лучше. Так я буду уверена, что со здоровьем сынишки все в порядке». Муж кивает. «Да, я знаю, но что ты будешь делать сейчас, глубокой ночью? Ты ничего не сможешь поделать, нужно дождаться очереди на операцию». Я плотно смыкаю губы, чтобы не закричать. Пренебрежение Виталия к здоровью Максу накатывается на меня отрезвляющей волной. Желание откровенничать с мужем пропадает. «Да, конечно, только очереди очень длинные. Я рассматриваю варианты платной операции. В Израиле очень хорошие клиники». мы можем себе это позволить?» Хмурится Виталий. «Разумеется, я уже собрала половину стоимости на операцию, и потом, сделка же у тебя в кармане!» Восторженно отвечаю я. В моих словах слышится слишком много яда, даже Виталий это понимает. «Кажется, не только Марина сегодня не в настроении, да?» Муж целует меня в щеку. «А я возбужден будущим успехом и не могу уснуть. Пожалуй, отправлюсь в бар». Виталий натягивает пиджак и оставляет меня одну. Тишина скручивается кольцом. Я отставляю бокал с вином в сторону, так и не пригубила. Пропало желание. Отправляюсь в детскую Макса и долго смотрю на спящего сына, единственного по-настоящему дорогого человека. Муж возвращается под утро. От него сильно пахнет дорогой выпивкой и дымом сигарет. Но сквозь этот чад пробивается сладковатый запах женских духов. Утро приносит еще одну порцию едкого разочарования. Я нахожу смазанный, едва заметный след чужой помады на рубашке мужа. Становится обидно. Не стану врать себе. Я не люблю Виталия и никогда не любила, но я была верной женой, несмотря на трудности. А он похаживает налево. Но день становится разочарованием не только для меня. Богдан Чернов не говорит мужу «да», но и не отказывает. Просит еще немного времени взвесить риски. «Чернов хочет все взвесить и обсудить еще раз. Он пригласил нас в ресторан», — сообщает муж. Виталий не унывает, продолжая верить в то, что Богдан захочет вложиться в его бизнес. «Я же понимаю совершенно другое. Богдан дает мне время. Отсрочку, чтобы я подготовила сына к правде. Чернов любезно предоставляет мне фору. Сколько? День? Два? Пять?»